Глава 9. Подготовка. Запасных часов в этом схроне у меня не было, так что понять, сколько времени я проспал, не могу. Но, судя по урчанию живота, прошло не менее 8 часов. А ведь действительно, в туалет не хочется. Непривычно это как-то. Ну да ладно, надеюсь, со временем дискомфорт пройдет. «Могу сделать все как раньше», — подала голос Ада. «Но тогда и про дополнительную генерацию энергии можешь забыть. Пока ты спал, аж 2 терна накапало». «Не стоит», — немного подумав, ответил я. Умяв еще 2 рациона, залез во вкладку с созидательными заклинаниями и начал изучать предоставленную помощницей информацию. Итак, поисковый конструкт. Штука невероятно удобная, позволяющая искать не только металлы, но даже конкретные предметы по заранее заданным параметрам на приличном от себя расстоянии, но энергозатратная. Как и регенерация, может работать в 3 режимах – стандартном, повышенной активности и импульсном. Стандартный режим потребляет 3 терна в минуту и позволяет засечь искомый объект на расстоянии примерно в 100 метров. Почему примерно? Да потому что обнаружение – зависит от множества факторов, помимо расстояния. Играет роль размер объекта. Если мы говорим о конкретном металле, то важны его количество и частота. Играет роль и то, на поверхности он лежит или под завалами. В общем, сложно все. И точность такого поиска на данном этапе развития генетического эттерона будет хромать. Режим повышенной активности потребляет уже 6 терн в минуту и позволяет повысить точность поиска за счет усиления активности сканирующих волн, но все в том же радиусе 100 метров. Ада пояснила, что процессы, связанные с функционированием данного конструкта, слишком сложны для текущего уровня развития моего мозга, и повысить радиус поиска не представляется возможным. Что же, поверю ей на слово. Больше всего мне подходит импульсный режим. Всего за 2 терна получится сгенерировать мощный, концентрированный импульс, который на несколько секунд подсветит местность на предмет нахождения искомого материала, а система зафиксирует примерное его местоположение. Жаль только, что одновременно получится искать лишь 3 вещества или 1 предмет, причем, в отличие от минералов, для поиска которых достаточно знать их химическую формулу, чтобы отыскать конкретный предмет, надо держать в руке его аналог. Только обеспечив контакт с медиатором, получится запустить конструкт. Так, с этим моментом все понятно. Загоняю поисковый конструкт в медиатор, перевожу его в импульсный режим, и как только доберусь до речного порта, буду выдавать поисковые запросы по мере продвижения. Надо бы опробовать еще одно полезное заклинание. Анализатор. Полезнейшая фишка, благодаря которой я могу за считанные секунды узнать точный состав химических соединений, использованных при изготовлении любого предмета. Всего-то и надо, что обеспечить контакт предмета с медиатором и потратить 1 энергии, а система выдаст подробнейший расклад, из каких компонентов состоит данный объект. Естественно, я тут же приложил к правой руке наконечник своего копья и запустил процедуру анализа. Спустя 10 секунд перед глазами появилось виртуальное окошко с результатами, и Ада удивленно присвистнула. «В этом сплаве действительно присутствуют следы Этерниума, Бесп. В минимальных концентрациях, но они есть. Именно поэтому такое оружие способно пробивать шкуру демонитов. Мастера людей нашли очень интересное решение. При взаимодействии с молекулами серебра Этерниум отдает металлу небольшую частичку своей силы, за счет чего он становится гораздо прочнее, но и дополнительные свойства приобретает, естественно. Метод чрезвычайно расточительный, но действенный. Это все, конечно, безумно интересно», скривив на лице задумчивую рожицу, проговорил я. «Но давай перейдем к конкретике. Я смогу повторить этот сплав?» «А зачем нам его повторять?» Максимально искренне удивилась Ада. «Это же примитив! Каменный век! Да этот сплав не может служить проводником силы Этерниума дольше 5 секунд! А уж про металлическое древко копья я вообще молчу. Оно разрушится почти сразу. Нет, Бесп, мы сделаем твое оружие по совершенно иному принципу. Хотя внешне новое копье ничем отличаться от привычного людям и не будет. «И чего мне это будет стоить?» — настороженно поинтересовался я. «Если ты меня попросишь радиоактивный плутоний отыскать, то я начну ругаться матом». «Очень страшная угроза», — не оценила мою шутку Ада. «Мои электронные мозги прям парализовало от страха». «Нет, Бесп, плутоний нам не потребуется, а вот медь, цинк, никель, титан, ртуть, железо, платина и еще ряд компонентов, да». «Где же я все это возьму?» — воскликнул я. «Задача на самом деле не так уж и сложна», — снисходительным тоном продолжила помощница. «Эти вещества в повседневной жизни людей встречаются довольно часто. Да в той же земной микроэлектронике должно обнаружиться большинство искомых соединений. Да, их там довольно мало, но ведь и старых жидкокристаллических телевизоров повсюду валяется немеренно, как и других приборов. Ты хоть представляешь, сколько электрических проводов осталось в разрушенных городах? А это медь и алюминий. Да и украшений разных по квартирам разбросано. Насобираем как-нибудь. Было бы желание». «Да развалины города кишат мутировавшими тварями», — возмутился я. «Вот и потренируешься заодно», — невозмутимо парировала Ада. «Нечего Этерниум на повышение физических характеристик разбазаривать. Ты вполне сможешь прокачать несколько единичек своими силами. Держись меня, Бесп, с Адой не пропадешь». «Ну-ну», — хмыкнул я. «Ладно, погнали. Будем учиться применять новые возможности на практике. Что там самое простое? Железо? Вон сколько труб ржавых повсюду. Сгодятся?» «Я похожа на оракула», — ехидным тоном ответила Ада. «Запусти анализ или поисковый конструкт активируй. Тогда и посмотрим, из чего там состоят ваши трубы. Нужные химические формулы у тебя есть. Работай, Бесп. Напрягай серое вещество, и когда-нибудь оно скажет тебе за это спасибо». «Вот ведь заноза виртуальная», — вновь улыбнулся я. «Умеет же подколоть». Прикоснувшись к ближайшей трубе, запустил анализатор. И через несколько секунд система выдала полный расклад. «Примитивная, нержавеющая сталь», — прокомментировала результат анализа Ада. «Состоит из железа, никеля, хрома, молибдена, углерода, кремния и даже немного титана есть. Для нашей задачи подойдет. Настраивай экстрактор и приступай к извлечению нужных веществ. Список у тебя есть». Провозившись минут 10 с привязкой нужного конструкта к медиатору и его настройкой, запустил процесс извлечения. Как и поисковое заклинание, на текущем уровне моего развития экстрактор способен работать лишь с тремя веществами за раз. Эффективнее всего эти заклинания работают вместе, так что пришлось потратить 3 терна энергии еще и на активацию стандартного режима сканирования. Начать решили с наиболее редких веществ, потому как собрать нужное количество железа гораздо проще, чем, скажем, титана. Проблема заключается в том, что такое грубое извлечение конкретных веществ приводит к разрушению молекулярной структуры предмета. Если говорить простым языком, то после начала процесса экстракции трубы начнут осыпаться к моим ногам бесполезной пылью. На более высоких уровнях развития генетического этерона станет доступна продвинутая версия заклинания, которая будет как бы разбирать любой предмет на отдельные составляющие. Но пока так. Стоило запустить сканирующий конструкт, как система тут же подсветила искомые соединения россыпью красных искр. Ну а дальше в ход пошел экстрактор. Заклинание довольно прожорливое, потребляет энергию по мере извлечения нужных материалов. Радиус извлечения весьма небольшой. Медиатор должен находиться не дальше полуметра от объекта. Знай себе, ходи по подвалу и води правой рукой рядом с россыпью красных искорок. Ну и попутно охреневай от всего происходящего, конечно. Но не привык я, чтобы трубы осыпались на пол кучками пыли, а мельчайшие молекулы нужных мне веществ летали по воздуху и собирались в компактные шарики прямо у меня в руке. «Достаточно, Бесп», — скомандовала Ада. «В целом ты справился с задачей неплохо. Но в следующий раз задай предельные значения для извлекаемого вещества, и тогда процесс экстракции остановится сам по себе. Это сейчас ты работал с редкими химическими элементами, которые присутствуют в объекте в незначительных количествах. А при извлечении железа картина будет совершенно иной. У нас сейчас слишком мало этерниума, чтобы тратить энергию почем зря». «Принял к сведению», — ответил я виртуальной помощнице. «С железом сейчас возиться не буду. Его везде полно. А вот в поисках других элементов придется побегать. Знаю тут неподалеку один жилой квартал с высотной застройкой у самой реки, куда побаиваются ходить даже рейдовые отряды Ковчега во главе с Паладином. Слишком много сильных мутов обитает в том районе. Да и нечисть частенько забредает поохотиться. В общем, не стоит того затраты на бой. Нет там для Ковчега особых ценностей, а серчеры тот район вообще стороной обходят. Раньше бы я туда не сунулся, но сейчас дело другое. Да и потом, вскрыть металлическую дверь же для нас теперь не проблема. Ведь так?» «Да как два пальца об асфальт, Бесп», — фыркнула Ада. «В твоем распоряжении есть множество способов проникнуть в нужное помещение. Проще и тише всего изготовить ключ прямо на месте, на основе скана замка. Так что на твоем месте я бы все же извлекла немного чистого железа. Грамм 300 будет достаточно». Совет дельный, так и поступил. Тем более, что и занял этот процесс всего несколько минут. Так, все готово. Надо собирать поклажу и выдвигаться. Не факт, что я вернусь сюда. Какой смысл жить в подвале, когда появилась возможность тихо вскрыть любую, даже самую сверхзащищенную дверь и с комфортом расположиться в какой-нибудь хорошо обставленной квартире. Даже спустя 15 лет после прорыва мебель и техника сохраняются хорошо. В очагах не бывает дождей. Да взять те же машины на улицах. Далеко не все они насквозь проржавели. Ведь отсутствие влаги и перепадов температуры сильно замедляет процесс окисления металла. В общем, в рюкзак отправилось все, что может пригодиться мне в ближайшее время. Запас пищевых рационов, бутылки с водой, сменная одежда, мачете, нож, пара газовых баллонов с конфоркой, котелок, кружка. Еще один важный момент. Мой скилл сенса не распространяется на мутировавшее зверье, а неожиданная встреча с измененным медведем в ограниченном пространстве может стать фатальной. Надо бы озаботиться возможностью заранее узнавать об опасности. Наверняка ведь среди многообразия заклинаний найдется что-то подходящее. «Верно мыслишь, Бесп», — обрадовалась моей сообразительности Ада. «Есть у меня один интересный вариант. Этот конструкт схож с устройством, которое вы, люди, называете эхолокаторами. Если не вдаваться в технические детали процесса, то сгенерированный конструктом импульс будет отражаться от всех твердых поверхностей и возвращаться обратно, а интерфейс — анализировать данные и отрисовывать карту местности с отображением всех объектов, включая живых существ. То есть, как минимум, габариты мутировавших животных ты будешь знать заранее. Ну а по мере накопления данных о местной фауне интерфейс научится определять и конкретный тип мута». «Годится!» — самостоятельно изучив описание нужного конструкта, констатировал я. «Заклинание расходует всего один терн за импульс, который распространяется во всех направлениях и способен проникать в закрытое помещение даже сквозь незначительную щель. Радиус действия довольно внушительный, порядка 100 метров на открытой местности и метров 40 внутри зданий. В общем, надо пробовать на практике. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Один медиатор занят регенерацией. Превентивно решил закачать туда 2 терна энергии, чтобы в случае получения ранения заклинание сразу начало лечение. Второй медиатор занял воздушный щит, и в него пришлось закачать аж 5 терн. Это моя выручай-палочка на все случаи жизни. Тут экономия бессмысленна. Защита может потребоваться в любой момент. Третий медиатор заняло воздушное лезвие. Еще минус 3 терна. Но зато на выходе я могу получить сразу 3 точечных удара по 1 терну. Итого, 10 из 15 доступных мне терн распределены. На оперативные расходы остается всего 5 единичек, ну и 2 медиатора. Придется тасовать заклинания в зависимости от поставленной задачи. В условиях поиска ресурсов нужны эхолокация и поисковый конструкт. А как обнаружу искомый объект, сменю эхолокацию на экстрактор. Да, потери времени, но других вариантов на данный момент нет. Все, я готов. Можно выдвигаться. От расщепленной реактором единички Этерниума после экспериментов у меня осталось 72 терна. Если учитывать собственную генерацию и поглощение остаточного энергетического фона внешнего контура очага, пришлось, скрипя сердце, запускать процесс расщепления последней на данный момент единицы Этерниума. Траты мне в ближайшее время предстоят внушительные, а оставаться без энергии в управляющем ядре не хочется. По привычке, втянув носом воздух, не уловил примеси серы и осторожно выбрался из подвала многоэтажки, тихонечко притворив за собой металлическую дверь, чтобы внутрь никакая тварь не забралась. В свое время я сильно постарался, чтобы забаррикадировать другие входы в подвал. Выглянув из подъезда, сориентировался во времени по положению солнца. Ага, до заката еще далеко. С лихвой хватит времени добраться до нужного участка города засветло, а уже оттуда и до речного порта, моей цели данной вылазки, не так уж и далеко. Раньше приходилось сделать крюк, а теперь можно существенно сократить время пути. Выждав 6 секунд, мысленным усилием активировал эхолокационный импульс. Надо же мне понять, как работает это заклинание. На такое дело и единички энергии не жалко. Невидимая и неслышимая волна ударила во все стороны от меня, и система тут же начала отрисовывать виртуальную карту местности. Поразительная точность и детализация. Каждое дерево видно. Да что там дерево? При желании можно каждую травинку рассмотреть. Это только начало, Бесп, горделивым тоном произнесла Ада. Статичная карта — это так, пустяки. Уже на 2-м уровне генетического Этерона ты сможешь повысить не только дальность эхолокации, но и испускать волны непрерывно, что позволит отслеживать изменения положения врагов в режиме реального времени. Отвечать на комментарии виртуальной помощницы не стал. В очаге надо быть максимально сосредоточенным, а не на разговоры отвлекаться. В противном случае долго серчеры не живут. Итак, что мы имеем? Каких-то 10 секунд, и я вижу местность в радиусе 100 метров. Поразительно. Ладно, не совсем 100 метров. Вокруг меня находятся разные строения. Но система отрисовала чуть ли не половину всех квартир в многоэтажке позади меня. А некоторые из них закрыты до сих пор. Обалденный скилл. Вон тварь какая-то на 3-м этаже притаилась. А в руинах на другой стороне улицы еще один мут, очертаниями напоминающий собаку, засел. «А нельзя из мутировавших тварей извлекать энергию?» — задал я вопрос виртуальной помощнице. «Они ведь мутируют под действием энергетического фона очага, а значит, должны поглощать Этерниум?» «Без специального устройства такая процедура не имеет практического смысла», — начала пояснять Ада. «Ты потратишь на заклинание больше терн, чем получишь в итоге. Слишком низкая концентрация. Во внутреннем контуре или эпицентре возможно, но на окраинах очага точно нет смысла заморачиваться». «А что за устройство такое?» — заинтересовался я. «Получится собрать?» «В теории — да», — задумчивым тоном ответила помощница. «Но на практике сборка столь сложного устройства может занять много времени, Бесп. Да и редкие элементы надо еще умудриться отыскать. В общем, не вижу большого практического смысла так заморачиваться из-за 2-3 терн, которые удастся выкачать из десятка мертвых тушек. Гораздо проще сразить ту же адскую гончую и получить сразу несколько единиц Этерниума. «Проще-то оно, может, и проще, но и опаснее в разы», — буркнул себе под нос я. «Нечисть редко ходит поодиночке. Да и не так много тварей с гемами на внешнем контуре обитает. Ладно, вернемся к этому вопросу позже». Покрепче сжав в руках копье, я покинул подъезд многоэтажки и в легком темпе побежал по заросшим всевозможной растительностью улочкам. Вот как модернизирую свое оружие, так и буду думать об охоте на сильных тварей. Возможно, даже в центральный контур очага наведаюсь. Надо же мне активировать генетическую модификацию. Без стелса я на территорию ковчега не вернусь. Мало ли какие инструменты для выявления обладателей силы есть у паладинов. Да и вообще, надо забить реактор Этерниумом под завязку. Так, на всякий случай. Мало ли, что может случиться.